Глава 5. Игорь деловито собрал пожитки и, дурачась, подначивал Антошку. Тот изображал каратиста, хохотал и висел на шее отца, всем своим видом показывая матери, как ему хорошо. Катя через силу сделала вид, что и она тоже счастлива, и помахала рукой сыну. «Пап, мам, смотрите, как я могу!» Антон крутанул колесико по утрамбованному и влажному песку. «Растет парень!» Гоша подмигнул жене и по-хозяйски шлепнул Катю по мягкому месту. «Животное!» Женщина отвернулась и тихо заплакала. Ночь была долгой, тяжелой и унизительной. Игорь делал с ней все, что хотел, а она лишь кусала губы и молчала. Молчала, чтобы не разбудить сына. «Не сиди, Катька, надо идти. Я Ержану обещал вернуться пораньше и за порядком присмотреть». «Да, надо идти». Катя встала и, с трудом переставляя ноги, пошла вслед за мужем и сыном. Идти было больно и неудобно. «Сама виновата. Дура». Вчера вечером она подкараулила возвращавшегося Диму Сана и прямым текстом попросилась уехать с ним на Большой остров. Только она и Антошка. Никакого Игоря. Мельников долго молчал, пристально изучая ее тело, а потом нехотя напомнил об очевидных фактах, которые Катя как-то упустила из виду. «Две луны, помнишь? Где мы? Не забыла?» Мужик перестал пялиться на ее грудь и грустно посмотрел ей в глаза. «Если не считать детей, подростков и людей старше 50, то у нас уже сейчас женщин на 7 душ больше, чем мужчин, подумай. Ты ведь не одна. У тебя же еще и ребенок». Мельников развернулся и ушел к плоту, оставив Катю в полнейшем остолбенении. Издали за ней угрюмо наблюдал муж, злобно и многообещающе посверкивая глазами. Утро было все таким же солнечным и безоблачным, самым что ни на есть обычным. Но, черт возьми, оно было другим. Воздух был слаще, блики волн ярче, а солнце не жгло, а лишь мягко согревало, причем не только тело, но и душу. «Солнышко!» Витька изо всех сил козырял своими новыми зеркальными очками а-ля Сильвестр Сталлоне, новым спортивным костюмом и своим местом у общего стола. В тени под пальмами среди других женщин и детей суетилась она. Катю он заметил издалека. За неделю пребывания на тропическом острове жгучая брюнетка с волшебными зелеными глазами обзавелась восхитительным бронзовым загаром и стала выглядеть на вкус Виктора совершенно потрясающе. Сам Витька, будучи по природе своей белобрысым и белокожим, мог пока похвастаться лишь малиновыми ожогами, свисающими там и сям лохмотьями кожи и выгоревшей на солнце пшеничного цвета шевелюрой. В лагерь женщина пришла, держась поодаль от мужа, и это вселяло в сердце Егорова робкую надежду. А вдруг? Идиллия была недолгой. Сначала увлеченно перематывавший веревку Витя увидел крепкие кроссовки, затем мускулистые волосатые ноги, а потом... «Слышь, придурок!» Игорь стоял в полоборота и крутил в руках палку. «В последний раз тебя предупреждаю. Отвали! Ныряльщик ты или космонавт, мне без разницы. Удавлю, утоплю и скажу, что так и было. Понял?» Хотя коленки сами собой и задрожали, а в животе похолодело, Виктор на самом деле не испугался. Он крепко-накрепко сжал зубы, прищурился и уставился Игорю прямо в глаза. Это было восхитительно. Голова пьянела от чувства безопасности и... «Да, да, да!» Вызова. Он, Витя Егоров, впервые в своей жизни сам нарывался на драку. Секунды шли, а палка в руках Игоря так и не пошла в ход. «Ты это...» Игорь еще по инерции угрожал, но Витька нутром чуял, сейчас тот в драку не полезет. «Понял меня?» «Что происходит? Что происходит?» спрашиваю. Чужой голос доходил до сознания медленно, с трудом пробиваясь сквозь шум крови в ушах и гулко бьющееся сердце. Между ними оказался Ержан. 130-килограммовый бугай набычился и сверлил тяжелым взглядом Гошу, справедливо считая того зачинщиком стычки. Игорь ухмыльнулся, расслабился и кивнул Виктору. «Давай, мол, жалуйся, проси защиты». Это было настолько отчетливо написано на его лице, что Егоров лишь скрипнул зубами и помотал головой. «Ничего, ничего не происходит. Веревку сматываю». Не дождавшись унижения соперника, Игорь сплюнул и быстро ушел. А Эржан, понимающе похлопав Егорова по плечу, зычным голосом объявил короткое общее собрание. О чем вещал босс, Витька прослушал. Он повалился на песок, крепко обнял свои костлявые коленки и принялся дышать. Тело тряслось, челюсть прыгала, зубы стучали. «Бля!» Запоздалый страх парализовал парня и отбил всякую способность воспринимать окружающих. Рядом суетилась Оля, на заднем плане озабоченно маячил Филиппыч, вдалеке неясным фоном шумел народ. «Ух!» Егоров отдышался, успокоился, поднялся на ноги и пошел решать проблему по имени Игорь. «А ведь ты, урод, сдался! Побоялся меня ударить, я видел, ты сильнее, но ты трус! Ну, погоди, я тебя удивлю, только зацепи меня еще раз!» Витька понесся сквозь кусты к месту строительства землянки, где он когда-то работал на земляных работах. Само сооружение решили не достраивать, ограничившись навесом и защитой от ветра в виде плетенки из пальмовых листьев, превратив вырытую менеджером по рекламе яму в отхожее место. «Я тебя, сучок, так удивлю!» Виктор добежал до небольшого земляного отвала позади ямы, сморщил нос от запашка и принялся разгребать кучу земли. 4 дня назад он здесь видел. Здесь видел. «Ага!» — Витька качал в руке увесистый овальный булыжник. Как он здесь оказался, Витька не знал, но факт есть факт. Среди песка и спрессованной коралловой крошки нашелся один-единственный камень в 0,5 кило весом. «Класс!» Виктор примерился. Булыжник лежал в его немаленькой ладони, как влитой. Егоров представил себе, как этот самый каменюка летит в голову, нет, в коленку Игорю, и злобно ощерился. Бросать камни, мячи и... палки у Витьки всегда получалось отлично. «Пипец тебе, козел!» Сунув булыжник в карман куртки, Виктор отыскал свою размочаленную палку-копалку и двинул обратно, на пляж. За хлопотами по обустройству на новом старом месте незаметно прошел час, и Катя успокоилась. Она не смирилась со своим положением, но ситуация, в которой она оказалась, требовала взвешенных и продуманных решений. Будь они дома, она давно бы уже вызвала полицию или ребят из службы безопасности фирмы, в которой она работала, и забыла бы про Игоря, как про страшный сон, но здесь все было по-другому. И уверенная в себе бизнес-леди Екатерина Андреевна впервые почувствовала, что быть женщиной в диком мире значит быть зависимой, а уж быть женщиной с ребенком значит быть зависимой вдвойне. Услыхав рев Ержана, созывающего 5-минутную планерку, Катерина злорадно улыбнулась. «Ничего, скотина, я тебе устрою сладкую жизнь». В конце концов, сила слабого пола в слабости сильного по отношению к слабому, не так ли? «Нет, дорогие мои, пока мы никуда не едем. Обустраиваем лагерь, понемногу чистим самолет и пытаемся добывать еду на отмелях. Там рыбы больше, чем возле большого острова». Ержан стоял перед 4 десятками человек и изо всех сил надрывал горло. «Как там все устроится, обещаю, мы все переправимся на большую землю, а пока все женщины и...» Босс ответил челюсть и потерял мысль. Мужики все как один сделали то же самое, а женщины возмущенно зашушукались. На собрание пришла Катя. Полупрозрачная белая мужская сорочка, завязанная узлом на животе, и ниточка вместо трусиков смотрелись на ней просто сногсшибательно. Гоша немедленно побурел и попытался выдавить из себя пару матерных слов, но не смог. Лицо его приобрело крепкий свекольный цвет, а рот открылся в немом вопросе. «Какого?» «Нравится, милый?» Тон Катерины мог приморозить насмерть. «Твой подарок. Хорош, да?» Ты же, Скотт, сам хотел меня всему курорту демонстрировать. Получай. Женщина показала всем, как хорошо эти ниточки могут оттягиваться, и, как ни в чем не бывало, повернулась к Ержану. Продолжайте, прошу вас. Контрольным выстрелом для всех мужчин стала замысловатая татуировка в самом низу живота женщины. Босс с клацаньем захлопнул рот. С горем пополам собрание почти удалось завершить. Ержан раздал всем, включая женщин и детей, задание на день. Вслух прикинул перспективы, рассказал, что через недельку, не позже, они будут жить, как в раю, а пока надо потерпеть, и уж совсем было собрался объявить собрание оконченным, как со стороны лагуны показалась лодка. Солнце висело довольно низко над морем, и идущее в рассветных лучах суденышко люди заметили не сразу. Сначала заорал молодой парень, стоявший дальше всех по берегу. За ним, позабыв о том, что они находятся отнюдь не на Мальдивах, радостно закричали все. Толпа ломанулась по кромке пляжа навстречу кораблику, размахивая руками и вопя во все горло. «Сюда! Сюда! Мы здесь! Помогите! Спасите! Ура!» Лодка, державшая курс на торчавший из моря хвост самолета, чуть довернула и пошла прямиком к людям. Слабый теплый ветерок лениво гнал на белоснежный песок пляжа со стороны лагуны волны прибоя и едва двигал шедшую под темно-серым парусом лодку по воде. Катя вытянула шею и, дорезив в глазах, смотрела на темный силуэт. На первый взгляд лодка была похожа на нечто полинезийское. Высокий нос, высокая корма и балансир-поплавок, державшийся на двух тонких жердочках. Треугольный парус был натянут между двух наклоненных в разные стороны мачт, а на самой лодке маячили три или четыре вполне человеческие фигурки. Катя выдохнула и вытерла пот со лба. «Люди! Люди!» На собрание Витька, конечно, опоздал, тем более, что весь народ, к его удивлению, куда-то смылся. На пляже остался лишь роскошный след стада бизонов в виде перепаханного песка, а из-за небольшого мыска, густо заросшего пальмами, раздавался радостный гам. «Чего там?» Егоров с отвращением посмотрел на солнышко и нырнул под пальму. До укромной бухточки он добирался короткими перебежками от одного клочка спасительной тени до другого, петляя между деревьями. И на открытый пляж к остальным людям Витя тоже решил не выходить, оставшись на опушке пальмовой рощи. Место он себе нашел очень удачное, немного в стороне, на небольшом, в полтора метра высотой пупыре. Сначала он увидел Катю. Стройная фигура женщины перетягивала его внимание, как магнит. Виктор не мог оторвать глаз от ее ног, спины и того места, где они соединяются. Витька воодушевился. «Какая ты красивая!» Затем он обратил внимание на матерящегося Ержана, отгонявшего народ от воды, затем на то, что, собственно, кричат люди, а потом... Фраза, которая сама собой вырвалась из груди 33-летнего менеджера по рекламе, могла бы, наверное, заставить покраснеть любого портового грузчика. «Инопланетяне!» Прямо перед восторженно орущими людьми на волнах прибоя покачивалась большая парусная лодка. Витька хотел заорать и броситься в кучу малу, поприветствовать аборигенов, но он почему-то этого не сделал. Егоров вцепился в ствол пальмы, спрятавшись за дерево, и, чувствуя, как гулко стучит в груди сердце, принялся наблюдать за встречей цивилизаций. Было страшновато. Виктор всегда был очень осторожным и расчетливым человеком, и с тем, что ему было непонятно или неизвестно, предпочитал не связываться. В голове вихрем пролетели мысли об инфекциях, радиации, ментальном сканировании и обычном людоедстве. Если бы у Егорова была возможность, он бы просто убежал подальше, а на прибытие аборигенов с удовольствием посмотрел бы по телевизору, но с острова бежать было некуда, и Виктор остался. Лодка, или вернее пирога, это название почему-то пришло Егорову на ум, была 6 или 7 метров в длину. Имела высокий нос, покрытый резьбой и увенчанный скульптурной головой, и 2 мачты, которые как раз в это время сложились вместе наподобие веера, заодно сложив и спрятав между собой парус. Всех подробностей Виктор не видел, потому что до пироги было 100 метров, а вот люди, забравшиеся по пояс в воду, как-то неуверенно замолкли и потихоньку стали выбираться на берег. Витька насторожился и посмотрел на свою палку. Сук в 1 метр длиной из легкой и пористой древесины, оружие мог считаться очень условно. «Ко мне! Все ко мне! Не расползаться!» Ержан орал так, что у Вити закладывало уши. «Во дает!» Егоров пригляделся и подпрыгнул на месте от радости. Щупалец у аборигенов не было, как не было хвостов, когтей и прочей лабуды. На пироге маячили 3 обычные человеческие фигурки, 2 покрупнее, со светлой кожей, и 1 маленькая, темнокожая. Витя нервно выдохнул. «Ух, люди, человеки!» От восторга мужчина шарахнул пальму кулаком, поплевал через левое плечо и постучал себя по голове. «Пронесло!» Когда Катя увидела, что украшает нос лодки, ноги сами собой вынесли ее из воды, куда она забралась вместе со всеми. За собой она утащила упирающегося Антошку, который рвался посмотреть на кораблик. На острое навершие носа лодки была насажена человеческая голова. Женщина присмотрелась. «Да? Точно!» Голова была самая настоящая. Почерневшее, раздутое лицо имело европеоидные черты и жуткую посмертную маску боли и страдания. Катерина тоненько взвизгнула и начала пробиваться сквозь толпу, таща за руку сына. Ержан, наконец, выгнал пинками всех из воды и, закрыв испуганно примолкшее людское стадо своей широкой спиной, заорал «Ко мне! Все ко мне! Не расползаться!» С лодки тем временем за борт полетели каменные якоря. Тяжелогруженный кораблик остановился, и с него в воду посыпался экипаж. Катя, остановившись в последнем ряду, вытянула шею, встала на цыпочки и не поверила своим глазам. На белоснежный песок пляжа из воды, отфыркиваясь и мотая спутанной бородой в разные стороны, выбрался неандерталец. Люди ахнули. Верзила в набедренной повязке выглядел точно так же, как это вымершее племя изображали в учебниках по истории и биологии. Высокий, плотный в кости, с могучими плечами и короткой шеей, маленькие глазки сидели в глубоких колодцах глазниц под чудовищными надбровными дугами. Детина очень по-человечески посмотрел на солнце, зачерпнул ладонью воду и полил себе макушку. Народ приободрился и зашушукался. Голову ему напекло. Неандерталец спокойно стоял напротив толпы гомо-сапиенсов и ждал, когда на берег выберутся остальные. Вторым на берегу очутился очень щуплый, темнокожий человек, здорово походивший на индуса. А последний абориген оказался помесью 1 и 2. На морду он смахивал на рыжеволосого, краснокожего от солнечных ожогов, веснущатого детину, но был темнее и миниатюрнее неандертальца. Тот, заметив, что все наконец собрались, сделал шаг вперед, почесал такую же рыжеволосую лохматую грудь и, подняв над головой, Кате стало плохо, черное полированное копье разразился длинной речью. Люди 21 века с планеты Земля оцепенело слушали уханье и ыканье первобытного человека и смотрели, как он себя бьет в грудь громадным кулаком. Рыжий детина проорался, потряс копьем и выжидающе уставился на стоявшего впереди всех казаха. Ержан почесал коротко стриженный затылок, прокашлялся и торжественно начал. — От лица республики Казахстан и от себя лич... ты чего дела? Полукровка, ни слова не говоря, отряхнулся, словно пес, огляделся и широченными прыжками понесся к стоявшим в стороне от остальных Ольге и Филиппычу. Схватив обмершую от ужаса девушку за руку, он потащил ее в воду. «Э, баран, я тебя спрашиваю!» Ержан угрожающе поднял свою дубинку и сделал шаг вперед. За ним в сторону дикарей дружно подались остальные мужчины. Все, что произошло дальше, Катя видела как будто во сне. Неандерталец, не глядя, походя, сунул спешившему за внучкой деду копье в живот, а затем резко прыгнул вперед и, вырвав из ножен большой черный меч, одним движением снес Ержану голову. «Не снится. Этого не может быть!» Обезглавленное тело вожака, фонтанируя кровью, стояло еще несколько безумно долгих мгновений, в течение которых никто не мог вымолвить ни слова. Это была такая дикость, такое варварство, что реальность произошедшего просто не укладывалась в голове. Катя, балансируя на грани обморока, закрыла ладонями глаза ребенку. Вовремя. Рыжий подхватил свой страшный трофей и, подняв голову несчастного пассажира, присосался к обрубку шеи. Народ завизжал и, сломя голову, пихаясь и толкая друг друга, рванул в разные стороны. Катерина не заметила, как руку Антошки у нее вырвал отец. Гоша орал, как сумасшедший, и несся подальше от этого кошмара, роняя и топча менее расторопных. Четыре десятка человек, из которых половина числилась мужчинами, бежали в полнейшей панике, даже не подумав оказать сопротивление трем дикарям. Если бы Витька мог, то он бы тоже убежал, вслед за остальными. Мимо него пробегали визжащие от ужаса люди, а он просто стоял и смотрел, как полукровка срывает с Оли одежду и бьет ее ногами в живот. Как корчится на пляже Филиппыч, протягивая к внучке руки, как за ним по белому песку пляжа тянется темный влажный след, как размазывает кровь по своему лицу рыжий главарь, и в голове его не было ни одной мысли. Витьке было так страшно, как еще никогда в жизни. Отпустить ствол пальмы он не мог, потому что просто боялся упасть. Ноги не держали вовсе. Полукровка закончил избивать девушку, схватил ее за волосы и потащил в воду. Зрение у Виктора было стопроцентное, и он прекрасно видел, как Олю затаскивают на лодку, как откидывают укрывавшую груз плетеную циновку и как девушку бросают к остальным. — К остальным? Витька моментально вспотел. Со своей позиции он четко видел связанные руки и ноги, выглядывающие из-за края борта лодки. Менеджер по рекламе присмотрелся, и волосы его встали дыбом. Это были детские руки. Тонкие белые пальчики с грязными почерневшими ногтями скребли по темному дереву борта. Это было хуже, чем в фильме ужасов, потому что это было по-настоящему. 100 метров не было, расстояние исчезло. Витя видел все в мельчайших подробностях, и от этого становилось только хуже. Ноготочки обломанные. У Виктора закружилась голова. Лодка оказалась битком набита маленькими детьми. Егоров посмотрел на свою размочальную палку-копалку, на пустой пляж, сглотнул и вышел из своего укрытия. Деда своего Виктор Егоров не помнил. Тот умер, когда Вите исполнилось 2 годика, но рассказы отца о своем дедушке мальчик запомнил на всю жизнь. Со временем рассказы о войне, о поднятии целины, о мужестве и о долге потускнели в памяти золотого студента Витеньки. А после того, когда господин Егоров устроился на высокооплачиваемую работу в суперсовременном офисе, он постепенно перестал понимать и своего отца. Виктор был воспитанным сыном и не позволял себе насмехаться над неустроенной жизнью родителей, но в глубине души часто спрашивал себя: «А зачем? Зачем? Во имя чего? По какой причине его дед в 41-м, 17-летним мальчишкой, ушел добровольцем на фронт и закончил войну сержантом-артиллеристом под Кёнигсбергом с 2 орденами и 2 медалями? Витька хорошо помнил эти медали, тяжелые, серые и сарапанные, за отвагу и за боевые заслуги. Менеджер Егоров искренне не понимал, зачем дед бросил хорошую квартиру в Харькове и уехал с бабушкой поднимать целину. Почему его отец, десантник, 1,5 года провоевавший в Афганистане и получивший там, за речкой, тяжелейшее ранение, едва выздоровев, вызвался добровольцем и, оставив жену и сына одних в его однокомнатной квартирке, уехал ликвидировать последствия аварии на АЭС? Это хорошо, что обошлось без последствий для здоровья. Витя, успешно откосив от службы в армии и добившись за 2 лет такого уровня материального благополучия, которого не добились за всю свою жизнь его дед и отец, как-то раз набрался храбрости и спросил папу: «А зачем?» Тогда он не понял разочарованного взгляда отца. Папа посмотрел на него, растерянно улыбнулся и ответил: «Витя держался за эту гребаную пальму, посмотрел на пустой пляж, на котором умирал Филиппыч, и в голове его набатом стучал ответ отца: „А кто, если не мы, сынок?“» Папа, мне так страшно. Внук своего деда, сын своего отца Виктор Сергеевич Егоров, посмотрел на воинов, занявших его пляж, посмотрел на свое, так сказать, оружие и пошел вперед. Странно, но вихляющая походка исчезла уже через десяток шагов, а еще через десяток ноги обрели твердость, и свалиться на землю Егоров уже не опасался. Вытянув вперед на манер шпаги правую руку с палкой, Виктор бочком приставными шагами приближался к дикарям. Его заметили сразу. Рыжий выбросил голову и замахал рукой, мол, «иди, иди сюда». Полукровка раздал несколько тумаков на лодке и тоже направился к берегу, а мелкий индус очень по-человечески уперся ладонями в коленки и, согнувшись в поясе, захохотал. Смеялся он так заразительно и открыто, что губы у Виктора сами собой растянулись в жалком подобии улыбки. «Да хрена ли ты, сука, ржешь? Падла!» Левая рука гладила в кармане круглый бок каменюки, и от ощущения шершавой поверхности булыжника в ладони постепенно приходила уверенность. Витя судорожно вздохнул и продолжил свой путь. Страх никуда не исчез, и будь у него возможность отсюда удрать, он бы так и сделал. Но с острова бежать было некуда. Йохан и Помпей, вот уж! Даже мысленно голос у Егорова дрожал и заикался. «Точно! Великая Россия! Отступать, блин, некуда!» Неандерталец похохотал вместе с мелким и еще раз приглашающе махнул. На этот раз тем самым большим черным мечом, которым он отрубил голову Ержану. Витя прикинул свои шансы, честно оценил их в 1 000 000 и... перестал дрожать. Прямо на дикарей, вытянув вперед палку, медленно шел Витя. «А...» Женщина хотела закричать, но тут из зарослей на песок пляжа выбрался еще один человек. Катя не знала, как зовут этого невысокого жилистого парня, который был лучшим добытчиком рыбы в группе Ержана, но цель его появления была вполне ясна. Парень шел чуть позади Виктора, изредка бросая на долговязую фигуру ныряльщика внимательные взгляды, будто опасаясь, что тот передумает и отвернет. Егоров отворачивать не собирался, а все так же осторожно шел вперед. Катя протерла глаза. В левой руке Виктора, которую он держал за спиной, лежал большой серый камень. «А ведь у него есть план!» Слезы у Кати высохли в 1 мгновение. Сердце застучало силой молота, а высокая грудь заходила ходуном. «Мужчины! Настоящие мужчины!» Главный дикарь помахал мечом, и перед глазами женщины взорвались цветными пятнами картинки. Вот воин уклоняется от камня, вот дикарь выбивает палку из рук Виктора, а вот он снова рубит голову. Дальше в дело вступила женская интуиция. То, что он не один, Витя понял потому, как подобрались аборигены. Полукровка и мелкий тут же отошли в сторону и, обнажив свои деревянные мечи, приглашающе заухмылялись. Егоров оглянулся и встретился глазами с незнакомым парнем, который шел за ним с палкой в руке. Лицо его было покрыто бисеринками пота, но взгляд был упрям и решителен. Парень ободряюще кивнул и повернул к паре воинов пожиже, оставив Вите право разбираться с самым большим громилой. «Ай, спасибо, дорогой!» Настроение, не пойми с чего, круто пошло вверх. Идти на смерть в одиночку было совсем грустно. А в хорошей компании так это совсем другое дело. «Ой, да заткнись ты, а этот-то готов!» Неандерталец был расслаблен, но очень внимателен. Витя это почувствовал и понял, что камень ему не поможет. Воин его наверняка или отобьет своим жутким деревянным мечом, или просто увернется. А потом... Вонь от мокрого дикаря сшибала с ног за 10 шагов. У Витьки засвербило в носу, стали слезиться глаза, и он невольно ускорился, желая закончить все дела побыстрее. Без всякого плана, что же делать дальше, Егоров рванулся в атаку и, уже отведя для замаха левую руку, на долю секунды встретился глазами с рыжим, и тут он понял, что сейчас умрет. Воин был готов к любым неожиданностям. Когда до дикаря оставалось всего 4 метра, Витька со всей своей дури, помноженной на отчаяние, метнул тяжелый камень, целясь в лицо врага, и попал. Это было как в замедленном кино. Неандерталец на миллионную долю секунды отвел глаза, посмотрев куда-то за плечо Вити, и промедлил. Он не успел ни отвести удар мечом, ни увернуться, только слегка повернул голову, но и этого хватило. Бац! Булыжник с жутким хрустом врезался в массивную нижнюю челюсть дикаря, и та, страшно треснув, утащила Витькину жертву за собой. Изо рта улетающего вдаль неандертальца вылетел целый фонтан крови и зубов, и сам он, сверкнув перед носом бегущего на него Виктора черными от грязи пятками, грохнулся на песок. Меч, пребывающий в глубоком нокауте дикарь, из руки так и не выпустил, а вот копье отлетело в сторону. Действуя на полном автомате, Егоров подхватил оружие врага и, совершенно ни о чем не думая, просто воткнул его между лопаток дикаря. Хрясь! Древко оказалось настолько тяжелым, что Витя показалось, что он держит в руках стальной лом. Широкий, размером с ладонь наконечник, легко пробил незащищенную спину неандертальца, тот резко отдернулся, выгнувшись дугой, и наконечник, щелкнув, сломался. То, что она сделала дальше, Екатерина не смогла бы вообразить себе в самых страшных кошмарах. Потомственная отличница и хорошая девочка Катя выскочила на пляж вслед за Виктором, на ходу срывая себе одежду, легко догнала еле ползущего мужчину, и в тот самый момент, когда он замахнулся камнем, выскочила из-за его спины, пронзительно крикнула и вызывающе схватила себя между ног. «Это сработало!» Громила, который убил Ержана, отвлекся и пропустил удар камнем, а полукровка неловко махнул дубинкой и слегка попортил шкуру напарника. Индус заверещал и принялся ругаться, позабыв о бежавшем к ним парне. Рыжий попробовал встать, изо рта его сплошным потоком текла черная кровь, из груди торчало острие наконечника, а нижняя половина лица представляла собой полнейшее месиво. Витя не дал врагу ни единого шанса. Тяжелая древка гулко свистнула, рассекая воздух, и врезалась в затылок дикарю. Удар был страшен. Череп громилы раскололся и лопнул, разбрасывая широким веером кусочки кости и мозга. Витя не чувствовал ничего, ни боевого азарта, ни ненависти, ни страха. Он просто делал дело, которое должен был делать, быстро, просто, эффективно. Еще двое. Егоров перехватил древко поудобнее и резко развернулся в сторону врага. Странно, но тот парень, что шел за ним следом, был еще жив. Мало того, он был ого-го как жив. Он вертелся юлой, размахивая руками и ногами, крутился на месте, иногда проводя такие жуткие удары пяткой в челюсти, что Витя удивился, как у этих долбанных дикарей еще не поотлетали головы. Впрочем, бойцами они были не слабыми и всякий раз поднимались с песка, продолжая атаковать. А вот это было хреново. Палка, которой парень блокировал удары деревянных мечей, сломалась, а проклятые дикари все наседали и наседали. «Я сейчас! Погоди!» Каратист засветил мелкому с разворота в живот, и тот отлетел прямо под ноги Виктору, который, недолго думая, просто размозжил тайцу голову. Полукровка отчаянно закричал и, махая мечом направо-налево, попер к воде. «Ага, сейчас!» Древко копья было в три раза длиннее, чем меч, и дикарь рухнул с перебитыми ногами, а Егоров также примитивно и просто коротким тычком копья проломил ему висок. Раскаленный песок сжег задницу сквозь джинсы, и Виктор, дернувшись, пришел в себя. Вокруг лежали трупы, много трупов. И большинство трупов убил он. Фу, как можно убить труп? Ты думай-то, когда думаешь. Стало легче. Сильно-сильно легче. Руки перестали трястись, а из головы исчез противный зуммер. Витя бросил копье и пополз к морю. После ныряния самочувствие окончательно пришло в норму, и Егоров, довольно отфыркавшись, наконец огляделся. «Катя! Катя!» Абсолютно голая Катя сидела на песке с посеревшим лицом. Тело ее тряслось, словно в припадке, а в глазах горело что-то эдакое. Витю пробил озноб. Безумное. «Мама! Мама!» Из рощи к ним бежал мальчишка, размазывая сопли, слезы и на ходу подбирая мамины вещи. «Мам! Мам! Мам!» Витька снова хлопнулся на задницу. Он понял, на кого и почему отвлекся главарь. И кому он отныне обязан своей жизнью? «Все в порядке, малыш, с ней все хорошо». Мальчишка ревел дурнины, тормоша мать и подсовывая ей вещи. «Мам, одень, мам, пойдем!» Катя очнулась, подскочила и, по-девчоночи запищав, побежала в пальмовую рощу. Следом за ней побежал ее ребенок. За спиной кого-то начало рвать. Витька вспомнил о соратнике и обернулся. Тот, скрючившись в три погибели, сидел у воды и мотал головой. «Ты как?» «Порядок». Парень умыл лицо, кое-как поднялся и протянул руку. «Олег». Так в жизни Витьки Егорова появился первый настоящий друг.